Металлический вкус космоса. Книга 1. Глава 1. Очнулся я внезапно. Именно очнулся, а не проснулся. Не было сонной заторможенности, мозг работал четко и ясно, да и во всем теле ощущалась необыкновенная легкость. Но несмотря на все это понять, что происходит, я не мог. То, что я не дома, ясно. У меня потолок белый, окрашенный обыкновенной акриловой краской, а здесь потолок из какого-то дымчатого стекла, и находится этот потолок в сантиметрах 30 от моего лица. Я скосил глаза влево, а потом и вправо. Нет, это не потолок, а какая-то крышка. Крышка гроба? Рановато мне еще в гроб, да и не бывает стеклянных гробов. Я все-таки не спящая царевна. Быстренько вспоминаем, что вчера было. Мы отмечали окончание четвертого курса, расположились в небольшой кафешке, в парке. Посидели хорошо, я даже слегка перебрал. Так-то я небольшой любитель этого дела, крепкий алкоголь вообще не употребляю, но пивом и сухим винцом под настроение побаловаться могу. Вот вчера и побаловался, даже слишком. Именно из-за этого и решил приударить за Маринкой, самой симпатичной девчонкой в группе. 4 года запрещал себе даже смотреть в сторону девчонок группы, а тут не удержался. Да, правильно говорят, пьянство до добра не доведет. Она, правда, тоже была не совсем в адеквате. Мы с ней вышли из кафе проветриться и пошли по неширокой аллее. Я приотстал, прикуривая. Прикуривая, я же не курю. Да, правильно говорил Женя Лукашин в «Иронии судьбы». Надо меньше пить. Что было дальше? Я увидел, как к Маринке приближаются 2 каких-то амбала и один из них хватает ее за руку. Я тут же рванул к ним и... все, больше ничего не помню. Да, отоварили меня, видно, знатно. Надеюсь, с Маринкой все в порядке. От кафе мы отошли недалеко, и если бы она завизжала, ребята из кафе тут же подскочили бы. Мы ведь на открытой веранде сидели, услышали бы. А я тогда где? На кафе не похоже. Тут стеклянная крышка вдруг плавно откинулась вправо. Эй, хватит валяться, вставай. Я повернул голову влево. Передо мной стоял парень в салатовом комбинезоне, рыжий и конопатый, как в старом советском мультфильме. Там, где рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой. Я даже улыбнулся. Ну и чего улыбишься? Поднимайся уж. Я сел на лежанке, опустив ноги на пол. Пол, кстати, холодный. Ничего себе, я ведь совсем голый. Это что такое-то? Черт, он ведь говорил на каком-то незнакомом языке. Но я то его прекрасно понял. А вот теперь вообще ничего не понятно. Ну чего рот раззявил и глаза вылупил? Хватит придуриваться. Вон за той дверью душевая. Иди приведи себя в порядок. На полке комбинезон, внизу, в шкафчике, ботинки. Иди. Я поплелся в душевую. Соображал я плохо, но разобраться с душем все же смог. Хотя чего там разбираться? Встал на поддон. Меня обдало какой-то влагой, вернее, влажной взвесью, а потом высушило горячим воздухом. Нашел на полке одежду. Одел сначала какие-то безразмерные штаны, как там в бриллиантовой руке. Брюки превращаются. В шорты-брюки, конечно, не превратились, но вот штаны как раз превратились в брюки моего размера. Я накинул куртку, и она тут же полами срослась с брюками. И в самом деле комбинезон получился. Ничему уже не удивляясь, одел на ноги ботинки, похожие на дачные раздолбанные боты, но и они вдруг сжались и приятно охватили ноги. Единственное, что плохо, ни белья, ни носков не было, непривычно. Вышел из душевой, рыжий Антошка указал мне на стул возле стола. Я сел и снова улыбнулся, глядя на рыжего. Ну вот чего ты все время улыбишься, надо же, от него куча неприятностей, а он нахально сидит и улыбится, веселится он. А мне и в самом деле было весело, наверное, и потому, что я еще плохо соображал. Но вот чувствовал я себя просто великолепно. Давно я себя так прекрасно не чувствовал, разве только в детстве. А ведь я молодой, здоровый парень, но такой легкости в каждой клеточке своего тела я не ощущал никогда. В общем, что я тебе хочу сказать, ты находишься на космическом корабле. Ага, читал, знаю, похитили и обратили в рабство. Да что ты такое говоришь? Какое еще рабство? За обращение в рабство можно такой срок схлопотать, думай, о чем говоришь. Просто какое-то глупое стечение обстоятельств. Понимаешь, наш рейдер схлестнулся с пиратской эскадрой. Совершенно случайно. Бодаться с ними смысла не было, и мы рванули куда подальше. В слепой прыжок, через крону местной звезды. Вот нас и выкинуло в этой системе. Пока техники устраняли различные неполадки, а навигатор делал расчеты, пытаясь понять, куда нас занесло, Капитан отправил парочку штурмовиков на разведку на местную кислородную планету. Вот там эта парочка раздолбаев и нарвалась на тебя. Прогуляться по городу им, видите ли, захотелось. Ну и убили тебя. Это как так, а вот так, твои действия, Глор, посчитал агрессивными и врезал тебе как следует, инстинктивно. А удар у него аво-го какой. В результате, перелом шейных позвонков. А убийство разумного, даже на дикой планете, уголовно наказуемо. Правда, в этом случае обошлось бы, думаю, небольшим наказанием. Все-таки ты первый на них бросился, но ты был без оружия и намерения твои были неясны. Так что тут вопрос спорный. Но эти придурки не придумали ничего умнее, как вызвать бот и притащить тебя на корабль, и уговорили меня подлечить тебя. А я, дурак, согласился. Я на этом корыте штатный медик. Пол Резик, прошу любить и жаловать. Врач третьей категории, между прочим. После лечения тебя собирались отправить обратно. Капитану, конечно, не доложили, чтобы не нарываться на неприятности. И все бы обошлось, но тут вмешались непредвиденные обстоятельства. Навигатор закончил свои расчеты и оказалось, что нас занесло в такую дыру, из которой выбраться еще надо суметь. Капитан со злости сыграл боевую тревогу и срочное отправление, а ты в медкапсуле. И я ничего предпринять не успел, да и что бы я сделал. И только после того, как мы ушли в прыжок, в гиперпространство, я доложил капитану о происшествии. Ох и орал же он. Меня лишил половины месячной зарплаты, а Глор со своим друганом до сих пор в карцере сидят. И что теперь с тобой делать, непонятно. Как что, отправляете меня обратно, домой. Я почему-то не истерил и был совершенно спокоен. Видно, докторишка меня какими-то успокоительными накачал. Сам же говоришь, что рабство у вас запрещено и значит я свободный человек. Так что положите туда, откуда взяли и, желательно, в целом состоянии, без всяких там переломов. И, кстати, со мной девушка была. Ее тоже сюда притащили? Нет, девчонку усыпили и уложили спать на скамейке. Хоть на это у них ума хватило. А вот с тобой не все так просто. Я же тебе говорил, что нас закинуло в какую-то дыру. Как уж это произошло, не знаю, я медик, а не пилот и не навигатор, но добраться до дома нам будет очень непросто. Очень долго и очень непросто. Главная проблема – в топливе. Может просто не хватить. Но капитан обещал что-нибудь придумать, а он мужик башковитый, придумает. Но вот вернуть тебя на твою планету уже никак не получится. Мы сейчас идем в гипере и после выхода из гиперпространства вернуться никак не сможем. Тогда горючки точно не хватит и мы тогда застрянем на твоей дикой планете навсегда. Сообщить никому мы не можем, связь на такие расстояния не работает. Так что помощи не будет. И что делать? Угробить корабль и команду, чтобы доставить одного дикаря до его родной планеты? Это даже не смешно. Так что придется тебе лететь с нами. А если я не хочу, ну, от тебя тут уже ничего не зависит. И от меня, и от капитана тоже. Я же тебе говорил, глупое стечение обстоятельств. Но ты не переживай, тебе, наоборот, радоваться надо, в цивилизацию попадешь. А я, собственно, и не переживал. Наоборот, был рад. Может это последствия психотропных, которыми меня Айболит попотчевал, но и без этого я бы не очень-то и переживал. Дома, на земле, меня никто не ждал и ничто не ждало. Нет, у меня, в общем-то, были и родители и родственники. Но именно, что в общем-то, родители давно развелись и имели каждый свою семью, где мне места не оказалось. Не то, чтобы они меня не любили, но так уж получилось. Бывает, жил я то у отца, то у матери, но везде чувствовал себя лишним. Поэтому после 9 класса рванул в колледж, радиотехнический. В какой, мне собственно, все равно было, лишь бы общага была. Потом армия. После армии университет и опять общага. И в университет я поступал не потому, что хотел получить какое-то специальное образование, а в тот, где более благоустроенная общага, чтобы было где жить, ну и заодно высшее образование получить. Подрабатывал в сервисе у товарища по службе. Его отец держал небольшой автосервис. Выкупил несколько боксов в гаражном кооперативе и устроил там сервис. Вот там я и трудился. Устанавливал сигнализации, ремонтировал магнитолы и, так, мелочи по автоэлектрике. В этом я неплохо соображал, все-таки колледж за плечами, да и в армии пришлось здорово потрудиться по специальности. Правда, служил я в обыкновенном мотострелковом полку, но когда там узнали, что я на «ты» с радиотехникой и компьютерами, служба у меня и в самом деле превратилась в мед. Мне из автомата всего разок удалось пострелять, а БМП я вообще только издали видел. Так что практика в ремонте и обслуживании радиотехники у меня была очень богатая. Правда, работы было немного, сервис-то небольшой, но на жизнь хватало. Но вот перспектив в будущем я не видел. Через год окончания универа и куда идти, мастером, на завод, что-то неохота. Да еще могут и не взять. Устроиться в ателье старые телевизоры ремонтировать, что-то не тянет. Нет, с голоду по-любому не помру и на хлеб с маслом заработаю, но как-то все беспросветно, тускло. А тут вдруг космос, целый новый мир. Неизвестно, конечно, как меня этот мир примет, но переживать, да никогда. Так, Антоха, ой, извини, Пол, так что ты говоришь, меня ожидает, какое такое счастливое будущее? Насчет счастливого будущего ничего не знаю. Отвезем тебя в иммиграционный центр, а там пусть с тобой гражданская администрация разбирается. Капитан тебя примет вечером, а до этого времени поручил мне рассказать тебе о нашей жизни, ну и кое-что предложить, чтобы сгладить произошедшее недоразумение. С предложением давай пока погодим. Расскажи ты мне и в самом деле лучше, куда это я вляпался. И Антоха рассказал. Такое рассказал. Оказывается, нахожусь я на рейдере Потру 17 королевства Стар, а королевство входит в Содружество. Содружество независимых государств. Довольно интересное образование. Всего их, этих государств, около 100, и уже почти 3000 лет они живут вместе. Нет, сначала-то было всего 5, 3 человеческих и 2 не совсем. А графы и спалоты, тоже, вроде, люди, но не совсем. Об аграфах Пол знал не очень хорошо, он и не видел их никогда. Знал только, что они снобы, считающие всех, кроме себя, чуть ли не животными. Сволочи, в общем, спалотов знал хорошо, они их соседи. Правда, видел их тоже нечасто, но относился к ним очень хорошо, даже восторженно. Они, эти самые спалоты, и были когда-то инициаторами возникновения этого самого содружества. Думаю, надоело воевать, вот и подсуетились. Если Пол так восторженно о них отзывается, то ребята, наверняка, умные. А люди, они ведь такие, им только дай кому кровь пустить. Так что доставалось от них соседям, видно, не слабо. Вот эти самые спалоты смогли как-то договориться со всеми и прекратить творящееся безобразие. Так и образовалось содружество. А потом уже к ним стали присоединяться другие государства. Что интересно, только человеческие. Ни спалотов, ни аграфов больше не было. Правда, тысячи две назад попались какие-то крокодилы прямоходящие, но их быстро сообща на ноль помножили. Люди те еще ксенофобы. И вот теперь в содружестве почти 100 государств. Уже около 2000 лет. Это за 1000 лет оно до сотни доросло. И потом уже никого не принимали. Редко-редко кого. За 2000 лет 3 или 4 государства. Ну и в самом деле, 100 государств, это много. И как они уживаются? А уживаются они благодаря ее величеству стандартизации. Еще при образовании Содружества был принят закон о стандартизации, который соблюдается до сих пор неукоснительно. И наблюдает за этим комитет по стандартизации, который и является чуть ли не правительством этого самого Содружества. В Содружестве стандартизировано все, начиная от простой табуретки и заканчивая сложнейшими вычислительными устройствами, искинами. Искин – это искусственный интеллект. Именно искусственный интеллект, а не искусственный разум, так как разум подразумевает наличие личности, а у искина ее нет и быть не может. Вот благодаря этой стандартизации Содружество и держится. Человек в любом государстве – в любом конце содружества, чувствует себя, практически, как дома. Вокруг все одинаковое, и дома, и транспорт, и бытовые приборы. Даже города не очень друг от друга отличаются, только по размеру. Даже оружие и космические корабли у всех почти одинаковые, если только по уровню развития технологий. Вот тут как раз, как говорится, собака и порылась. Технологическое развитие и отличает страны друг от друга. Если в центральных мирах, а это 5 государств-основателей, самое высокое технологическое развитие, то как раином оно понижается. Так, в настоящий момент, космическая техника в центральных мирах 12-го поколения, а на окраинах Содружества она уже 7-8 поколения, а во фронтире – 3-4. Фронтир – это такой буфер между Содружеством и Диким Космосом. Немаленький такой буфер. Сотни тысяч звездных систем, тысячи государств. Правда, надо сказать, что государство во фронтире так себе, иногда одна заселенная планета уже государство. В Содружестве в государство входит и до 50 заселенных планет. Правда, это тоже редкость. Обычно 10-20 планет, а еще во фронтире есть пираты. Вот такой вот парадокс. В мире, где технический прогресс, можно сказать, одержал верх над природой, существуют обыкновенные пираты. Вот у них иногда встречается техника и 3, и 4, и 5, 6 поколения. Это у тех, что находится на прикормке у некоторых государств. Бывает и такое. Политика, мать ее. Ну, с этим я знаком. На земле тоже некоторые страны подкармливают бандитов. А пиндосы вообще, почти открыто, содержат разных отморозков в Африке и Азии. Так и тут, вот на эскадру таких прикормленных пиратов и нарвался наш рейдер. Он был, кстати, 8-го поколения. Пол считает, что староват, в королевстве уже на 9-е поколение флот начал переходить, но для фронтира он сила. У встреченных пиратов были корабли 5-6 поколения, просто их было много и поэтому пришлось удирать. Если по аналогии с землей, то тут так. Сможет ли И-16 справиться с МиГ-15? Никогда. А вот 3-4 Ишачка могут и заклевать МиГа. Но вот МиГ-29 и эскадрилью Ишачков разделает, не напрягаясь. Так и тут, крейсер 8-го поколения спокойно справится с крейсером 6-го поколения, а от 3-4 только удирать, что и произошло. А вот крейсер из центральных миров, 12-го поколения, разделался бы с этими пиратами не особо и напрягаясь, походя. Так что разные поколения значит в содружестве очень много, и не только в боевой технике. Так, например, Пол мне рассказал о нейросетях, это что-то вроде чипа, вживляемого человеку в башку. Ну, с чем-то подобным я знаком, тут он меня не удивил. У нас на Земле тоже разворачивается программа по всеобщей чипизации населения. Ее сторонники вообще обещают золотой век, после всеобщей чипизации населения планеты. Чем поможет чип в голове или заднице людям непонятно, но твердят, что всем будет хорошо. Чем хорошо? Почему хорошо? А хрен его знает. Хорошо и все. Ну, то, что отследить любого человека будет можно, это понятно. Но мне-то что с того, и другим людям, собственно, и без всякой чипизации любого сейчас можно отследить. Практически у каждого есть банковские карточки, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты. Любого можно не только подслушать, но и за любым можно подсмотреть. Все об этом знают и никого это особо не смущает. А чего, собственно, волноваться? Хочется кому-то послушать, о чем я во время секса с девчонкой говорю? Да пожалуйста. Хочется посмотреть, как я за компьютером кофе хлебаю? Да смотри, с меня не убудет. Ну а кто не хочет, чтоб за ним подсматривали и подглядывали, противодействие всегда найдет. И от чипов тоже. Так что к чему они? Но это уже не моя забота. Здесь меня ожидает штука намного круче, нейросеть. И ведь обойтись без нее никак невозможно. В содружестве без нее просто невозможно выжить. Она тут заменяет и документы, и банковский счет, и мобильник, и персональный компьютер, и многое, многое другое. Любое управление техническими средствами, компьютерами и скинами осуществляется именно через нейросеть. Нет, можно и через различные, специально для этого приспособленные, планшеты и коммуникаторы, но это такой жуткий геморрой. Она еще и как личный доктор выступает, ведет постоянный мониторинг состояния, предупреждая о заболеваниях, улучшает реакцию, увеличивает скорость обработки информации, да и много всего еще разного. Больше половины того, что мне рассказывала нейросети Пол, я так и не понял. Ничего, потом разберусь. Но говорил он о ней только в восторженных тонах, ни одного недостатка. Что-то не верится, так не бывает. Ладно, говорю же, потом разберусь. Правда, было одно явное темное пятно. Цена. И тут тоже все зависело от поколения. 2-3 поколения нейросетей в королевстве практически ничего не стоило. Меня как раз установка такой сети и ждала. Именно такие сети устанавливаются кандидатам в граждане в иммиграционном центре. А вот нейросети поколений повыше стоили уже дорого. Иногда просто несусветно дорого. Так, например, нейросеть 12-го поколения стоила несколько десятков миллионов. Так мало того, установить ее можно было только в центральных мирах, да и то не всем, а в окраинных мирах их просто не было, не было и все, ни за какие деньги. В королевстве сейчас устанавливали сети 9-го поколения, воякам, высшему командованию, 10-го, ну и чиновникам верхнего звена, а гражданским были доступны сети 7-8 поколения. У Пола, например, стоит сеть медик, 7-ум, то есть специализированная, для медицинских работников, 7-го поколения, универсальная, модернизированная, очень близкая к 8-му поколению. Ее ему установили в 16 лет и она его полностью устраивает. Он с детства собирался стать врачом и стал им, и очень этим доволен. Ему еще осталось отрубить 4 года 10-летнего контракта во флоте и все, он свободная пташка. А врач третьей категории, да еще с его опытом, очень круто. Круче врача может быть только инженер. Ну, разных там топ-менеджеров и генералов с адмиралами он в расчет не берет. Тут и так все понятно. Он имеет в виду нормальные и доступные для большинства профессии. Хотя и тут тоже не все так просто. В смысле большинства. Существует интеллектуальный индекс, и у всех людей он разный. Чем выше твой и, тем большего ты можешь достичь. Так, например, для инженера он должен быть не ниже 180 единиц, для врача не ниже 150, для пилота не ниже 120 и так далее. От интеллектуального уровня зависит усвоение полученных знаний. Именно усвоение, а не запоминание. С низким и нормальную профессию не получить. К примеру, у Пола природные и 139 единиц. Установка нейросети дала еще 18. Нейросеть, в отличие от различных имплантов, дает прирост именно к природному уровню. Получилось 157, и он смог стать врачом 3 и краткой категории. Лет через 50, после упорного труда, он сможет получить и 2-ю категорию. И это вполне нормально, так как живут здесь в среднем 200 лет, благодаря нейросети. Именно она так перестраивает, а вернее, правильно настраивает организм и подправляет генокод, что 200 лет – это обыденность. А можно прожить и 400, но это только после медицинского омоложения. Что-то там связано с вмешательством в генокод чуть ли не хирургически. Правда, это очень дорого и мало кому доступно. Но доступно и значит есть к чему стремиться. Пол, например, уверен, что он благодаря своей продвинутой профессии и целеустремленности этого добьется. Ну и флаг ему в руки. У меня, кстати, и аж 153 единицы, что очень хорошо и здорово мне поможет в дальнейшем. Во всяком случае, гражданство я смогу получить без проволочек, так как для соискателей с и выше 150 единиц действует облегченная программа получения гражданства, а это очень здорово. Был бы у меня и ниже, то или 10-летний контракт в армии, или лет 20 пришлось бы прожить с видом на жительство, а это почти полное поражение в правах. Ну а с низким и ниже 100, получить гражданство вообще невозможно, да и вид на жительство тоже. Так что тут мне повезло. А если смогу получить нормальную профессию, то вообще буду в шоколаде. А профессию получить совсем не трудно, тем более с моим и. В содружестве все очень просто. Здесь существует такая замечательная штука, как базы знаний. Закачиваешь себе на нейросеть с такой базы знания врача или там техника и учишь. Лучше, конечно, в каком-нибудь училище или академии, но можно и самостоятельно. Потом сдаешь экзамены, проходишь практику и получаешь сертификат. И все, ты уже специалист. Главное, все довольно быстро. Пол учил базы врача 4 ранга год. Учился он, правда, не сам, а в академии, так быстрее, но и дороже. Потом годовая практика и все, сертификат в кармане, вернее, на нейросети. Правда, он здорово в долги влез и пришлось ему подписывать контракт с флотом, но он ничуть не жалеет. По долгам он уже давно расплатился и теперь копит на базы знаний врача 5 ранга. А 5 ранг – это уже врач 2 и краткой категории. Как раз к концу службы подкопит денег и купит базы. Закачает их на сети, будет учить, работать, учить и осваивать. Ну, что ж, молодец. За такую упертость его можно только уважать. А мне он советует после получения гражданства и установки нейросети взять кредит в банке, прикупить базы знаний. На базы техника 3 ранга по-любому хватит и идти в какое-нибудь училище, попроще. Там за учебу, конечно, придется заплатить, но зато не надо тратиться на питание и жилье. Так что так на так выйдет. Зато в училище мне помогут и с обучением, и с дальнейшим устройством на работу. А потом только копить на хорошую нейросеть и инженерные базы знаний, и когда-нибудь я смогу стать инженером. Вот тогда и начнется настоящая жизнь. Можно еще подписать контракт с флотом. Там мне установят и сеть хорошую, и базы знаний выдадут. Правда, контракт придется подписывать лет на 20, а то и 30, быстрее за сети базы не расплачусь. Можно еще с корпорацией какой контракт подписать, те тоже и сетью, и базами обеспечат. Но там уже контракт лет на 50, все-таки зарплаты во флоте и на гражданке несопоставимы. Зато там безопасней, хотя, тоже не факт, после обучения, меня, как бывшего эмигранта, да еще и дикого, пошлют, наверняка, в какую-нибудь дыру во фронтире, а там частенько пошаливают, и не только пираты. Корпоративные войны тоже частенько случаются, и тогда страдают чаще всего удаленные предприятия, а я там как раз и окажусь. Так что еще вопрос, где безопасней, на боевом корабле или на каком плохо защищенном перерабатывающем предприятии или шахтерской базе во фронтире? Да, выбор, конечно, не ахти какой, куда ни кинь, всюду клин, горбатиться сотню лет техникам, чтобы заработать на приличную нейросети базы знаний, да ну нафиг, но идти во флот или в какую корпорацию тоже ужас как не хочется, особенно в корпорацию, 50 лет считай в рабстве, нет уж, остается только армия, тут под армией подразумевают именно флот, потому как планетарных войск практически нет, считается, что если противник прорвался к планете и высадил десант, то планету уже не удержать, да и как ее удержишь? Если корабельный сканер видит буквально все на планете и корабли могут накрыть из своих орудий даже площадь, размером со спичечный коробок, повыбивают всех защитников мгновенно. Нет, какой-то минимум существует, для парадов и проведения различных церемоний, но престижной там служба не считается. Платит по сравнению с флотом там гроши, а шагистики выше головы. Есть, конечно, различные спецслужбы, но кто меня, эмигранта, туда пустит, да и не очень-то и хотелось, и во флот не хочется, нет, так-то против армии я ничего не имею, во всяком случае, на земле пошел служить вполне осознанно и по доброй воле, но то там, а то здесь, там я шел защищать свою страну и свой народ, а здесь, какое-то королевство, о котором я узнал-то всего несколько часов назад, мне что королевство, что царство, что какая империя, пофиг, не знал их никогда и знать не хочу. И если уж так получается, что я попаду в это самое королевство, то защищать я буду только самого себя, ну и свою семью, когда она у меня появится. Я против этого самого королевства и в целом содружества ничего не имею, и если бы мне предложили, я бы туда отправился не раздумывая, но ведь меня даже и не спросил никто. Просто поставили перед фактом, хочешь, не хочешь, а будешь теперь гражданином Содружества, и после этого служить в армии одного из государств этого Содружества, то есть защищать это государство и отдать, если что, за него жизнь, оно мне надо, и, главное, выхода я другого не вижу, ладно, посмотрим, что дальше будет, побарахтаемся еще, другое дело, что с этой самой нейросетью не все ладно, Пол, правда, с пеной у рта мне доказывал, что нейросеть, это индивидуальный девайс и никто доступа к ней не имеет. Кроме того, конечно, кому она установлена. Но что-то мне не верится. Это что, изготовитель этого электронного монстра не имеет к нему доступа? Да не смешите мои тапочки. А производит все нейросети в содружестве корпорация нейросеть, базирующаяся в центральных мирах. Выходит, что через эту корпорацию, руководители центральных миров контролируют все население содружества. Кроме сполотов, те для себя сами сети разрабатывают, но все равно здорово, молодцы, ребята, ну а чем плохо, если кто хозяевам жизни не понравился, нажал на кнопочку и нет человечка, даже о земных чипах когда-то читал, что ими можно воздействовать на поведение человека, на его настроение, на здоровье, да и на саму жизнь, а уж с здешним развитием технологий, правда, думаю, с этим научились бороться. Вряд ли правители стран и богатейшие люди Содружества позволят засунуть себе в голову какую-то хрень, через которую их можно будет контролировать. Нет, какие-то контрмеры наверняка есть. Но мне, собственно говоря, сейчас не до этого. Мне сейчас надо думать, как себе более-менее продвинутую сеть отхватить. Пока я никто и звать меня никак и контролировать меня кому-то просто смысла нет. А уж если добьюсь чего, тогда и буду об этом думать. Тем более, что без этой самой нейросети здесь никуда. А вот как отжать себе что-то более-менее приличное, будем думать. Пол, а что ты там о каких-то предложениях говорил? Да, ничего особенного. Просто мы тут немного накосячили с твоим появлением на корабле. Да и то, что тебя не смогли вернуть на твою планету, тоже не очень хорошо. Понимаешь, капитана только назначили командиром корабля и это его первый самостоятельный поход. Он хоть и из аристократов, но из обедневшего и не очень значительного рода, а желающих на эту должность хватает, у нас в королевстве не такой уж большой флот, а это происшествие хоть и мелочь, но может сказаться на его карьере, вот он и предлагает полюбовно утрясти это недоразумение, он тебе передаст некоторую сумму, а ты под протокол объявишь, что никаких претензий к капитану и экипажу не имеешь. Как ты на это смотришь? Да я, в общем-то, не возражаю. Но о компенсации я буду говорить все-таки с капитаном. Извини, Пол. Тем более, что он сам приглашал меня вечером к себе. Ты сам об этом говорил. Вот там все вопросы и разрешим. Прекрасно, появились кое-какие варианты. Деньги просить, конечно, не стоит. Во-первых, я не знаю, сколько просить. А во-вторых, я не знаю ничего об их деньгах. У них, вроде, по всему содружеству ходят кредиты. 100 кредитов, это много или мало? Это как на земле. 100 баксов в какой-нибудь зачуханной африканской стране, это настоящее богатство. А в самой Америке, один раз пообедать в средненьком ресторане. Так и тут, сколько просить, а черт его знает. Зато у капитана есть кое-что, что для меня в настоящий момент очень важно. Нейросети и базы знаний. Пол рассказывал, что они за время своего патрулирования во фронтире выпотрошили пару пиратов и взяли неплохие трофеи. А среди этих трофеев как раз и были эти самые нейросети и базы. А по правилам, все трофеи надлежат сдаче интендантам на базе. Нет, какой-то процент и экипажу перепадет, но потом и неизвестно сколько. А интенданты везде одинаковые и много с них не урвешь. Так что с трофеями капитан особо жаться не будет. А вот с деньгами наоборот. Отдавать-то придется свои. Да, надо с капитана стрясти именно трофейные базы и нейросеть. А как говорит Пол, неприятности капитану сейчас ох как не нужны. Не думаю, конечно, что из-за меня у него будут особые неприятности, но он, видимо, хочет избежать даже намека на них. Ведь я могу и в суд на него подать. Вряд ли, естественно, чего-то добьюсь. Кто я и кто он, но уже только упоминание его имени в судебных дрязгах может плохо сказаться на его карьере, а он еще и из аристократов, да еще и обедневших, так что относиться к этому должен очень болезненно. С моей стороны это, конечно, не очень красиво, но ничего не поделаешь, своя рубашка ближе к телу, тем более, что это мой единственный шанс. Кстати, мы уже полдня сидим, а покормить меня никто так и не удосужился, один раз только воды Пол налил. А мы уже часов 5-6 сидим, а перед этим я сутки, не меньше, в ящике медкапсуле провалялся и там уж меня точно не кормили. Я, конечно, узнал много интересного, но пищи телесной мне это не заменило. Насчет этого я, в общем-то человек терпеливый, приходилось иногда сутками без маковой росинки обходиться, просто денег на еду не было, а просить не хотелось, но это не дело, так что отношение ко мне тут не очень, а раз ко мне так относится, то и я особо стесняться не буду. Ничего, потерплю. Просить все равно не буду. Тут Пол замер на несколько мгновений. Пошли, капитан к себе требует. Ну, пошли так пошли. Идти было недалеко, метров 20 по коридору прямо, потом по лестнице вверх на один этаж и еще метров 10. Дверь отъехала в сторону и я вошел. Пол остался за дверью. Я осмотрелся. Комната как комната, небольшая, метров 20 квадратных, у противоположной стены кресло, а перед ним небольшой столик, типа журнального, в кресле мужик, вернее, молодой мужчина, назвать такого мужиком язык не поворачивается, лет 30, видно, что стройный и подтянутый, лицо породистое и серьезное, настоящий аристократ, и смотрит на меня так, как, наверное, смотрел в веке 18-м барин на своего холопа, привезенного из деревни, то ли в свинарник отправить дерьмо за свиньями убирать, то ли на конюшню лошадей обихаживать. Но справится ли косорукий, сволочь? И так из-за голода настроение было не очень, а теперь вообще упало ниже плинтуса. Пол Резик тебе говорил о моем предложении, не поздоровался, не представился, и моего имени не спросил. Хотя, моим именем даже Пол не поинтересовался. Я вроде как только найденный на улице пес, какое имя дадут? Такое и будет. Кто будет интересоваться мнением пса? Как есть сволочь? Да, говорил. Хорошо. Сколько ты хочешь? Нисколько. Правая бровь капитана поползла вверх. Ну, что ж, лучшая оборона – это нападение. Да и что я теряю? Понимаете ли, господин капитан, у себя на планете я уже заканчивал университет и должен был стать инженером. Как и у вас в содружестве, профессия инженера на моей планете очень ценится. Меня ждало блестящее будущее, ага, блестящее, в некоторых местах, не будем говорить в каких, и тут вдруг, как говорит ваш доктор Пол Резик, глупое стечение обстоятельств, и я оказываюсь на вашем корабле без средств существования и без каких-либо перспектив. Это очень печально, но Пол подсказал выход. Мне нужна инженерная нейросеть 8-го поколения и комплект инженерных баз знаний. Я смогу стать инженером уже в Содружестве и, естественно, все разногласия будут улажены, и я готов буду это подтвердить под протокол. Мало того, я готов в этом случае под протокол поблагодарить экипаж корабля и лично вас за то, что вы разрешили мне покинуть свою планету и отправиться в Содружество, к цивилизации. Вакак загнул. Даже сам удивляюсь. Ну, теперь, ход за тобой, господин капитан. Я тебя услышал. Можешь идти. Я развернулся и вышел из кабинета, а мимо меня туда проскочил Пол, бросив мне на ходу: «Жди здесь». Долго ждать не пришлось. Минут через пять Пол выскочил от капитана. Лицо у него было красное, как вареная свекла, и все в пятнах. «Пошли», — зло буркнул он. О чем-то расспрашивать его я не стал, чтобы не нарваться. Видно, здорово ему влетело за наводку. Зря я, наверное, его имя назвал. Хотя, какая разница, капитан не дурак и все равно бы понял, кто до меня все эти раскладки довел. Ведь я ни с кем, кроме Пола, и не общался. И что мне оставалось делать? Молчать, взять те гроши, что он бы мне предложил, и радоваться. Не дождетесь. Хотя еще и не ясно, что решил капитан. Вот сейчас все и узнаю. Глава 2. Пол меня привел в то же медицинское помещение, в котором мы и провели с ним полдня. Молча кивнул на стул и сам уселся рядом. В руке у него был небольшой черный кофр, его он и водрузил на стол. Молча открыл. Внутри кофр был разделен на две неравные половины. В совсем небольшой половинке, в специальных креплениях, находились четыре крохотных контейнера, три прямоугольных и один цилиндрический. Правда, места хватило бы еще на пару десятков контейнеров, но их не было. А вот в другой половине кофра были аккуратно разложены в специальных нишах около сотни чипов, похожих на микросимки. Вот это, он указал на чипы, базы знаний. А это, он ткнул пальцем в меньшие отделения, нейросети. Это мне выделил капитан, для тебя. Да, он согласен на твои условия. И что здесь за нейросети? Вот это нейросеть инженер, 7М. Очень хорошая нейросеть, 7-го поколения, модернизированная, дает прирост интеллекта в 16%. За счет модернизации имеет 8 слотов для установки имплантов. Слушай, но с этой сетью я не дотягиваю до инженерного минимума. Ну и что, учить инженерные базы тебе никто не запретит. Правда, учить долго придется, но со временем выучишь и, может быть, даже на инженера 3 и краткой категории вытянешь. Да меня же без инженерного минимума никто на работу не возьмет и ни одного подряда не даст. Ну, не знаю, что мне дали, то тебе и предлагаю. Ясно. Что там еще? Вот это пилотская сеть Пилот 8 ВСМ. Как видно из маркировки, сеть военная, для пилота средних и малых кораблей. Прирост к интеллектуальному индексу аж 22%. Сеть замечательная, но после ее установки у тебя один путь – во флот. После принятия гражданства ты туда попадаешь автоматически. Что-то мне в армию не хочется. Что еще есть? Это медик 7-ют, универсальная, с техническим уклоном. С этой сетью ты сможешь стать не только врачом, но и медтехником. Эта сеть как специально под тебя делалась, да меня как-то в медицину не тянет. А это что, в круглой пробирке? Пол достал цилиндрический контейнер и с благоговением посмотрел ее на свет, как на икону смотрел. И чего там такого интересного? Внутри пробирки, в какой-то жидкости, плавал крошечный комочек, похожий на маковое зернышко. Это универсальная нейросеть спалотов. Почему универсальная? А у них все сети универсальные. И какого она поколения? А кто его знает? Маркировки нет. Если сеть свежая, то не ниже 12 го. Но раствор не мутный, значит, сети не больше 5 лет. Да и судя по заводской упаковке, сеть совсем свежая. Так что может быть и 13 го и 14 го поколения. У них немного другая градация. А если ее продать, невозможно. По договору между нашими странами, мы обязаны ее сдать им сразу после обнаружения, безвозмездно. Иначе можно так по голове получить, что мало не покажется. Так что после прилета на базу интенданты у нас ее сразу отберут и передадут спалотам. Если за остальные трофеи мы хоть что-то получим, то за эту нейросеть шиш. Кроме головной боли, конечно, спшники всю душу за нее вытрясут, а капитану не влетит за то, что ее мне установит. Ну, это вряд ли. По договору между вами, он должен тебе предоставить любую выбранную тобой нейросеть. Если ты выберешь эту, то какой с него спрос? А с меня? А тебе-то что? Ты дикий, ты наших законов не знаешь. Интересно, в чем прикол? Сначала предлагает нейросети, которые меня никак не могут устроить, а потом показывает такую конфетку. Отказаться от такой сети ни один нормальный человек не сможет. Или сможет, что-то тут явно нечисто. Хотя, с другой стороны, избавиться от этого опасного для капитана девайса с моей помощью сам Бог велел. Все же можно на дикаря списать, и отписываться меньше придется. А что уж там со мной сделают, капитана совершенно не волнует. Но терять-то мне все равно нечего. Из предложенных нейросетей мне только Сполоцкая подходит, и отказаться нельзя. Скажут, мы свои условия выполнили, теперь выполняй свои. Качать дальше права вряд ли получится, могу и нарваться, только хуже может получиться. А, ладно, берем сеть Сполотов. Хорошо, я выбираю нейросеть Сполотов. А насчет баз знаний давай поговорим после установки сети. Ну, выбрал и выбрал. Руздевайся и ложись в медкапсулу. Я забрался в ящик, крышка закрылась и я отрубился, но ненадолго. Через мгновение я очнулся, а может и не через мгновение, черт их разберет с их навороченной техникой. Хотя, как очнулся, как во сне, вроде как сон снится, только странный какой-то. Перед глазами, вернее, не так, не перед глазами, а прямо внутри мозга, ну, да, чего во сне не бывает, был развернут интерфейс и он противно мигал красным. И сам мигал и значки, целая куча различных значков на нем, тоже мигали. Под значками виднелись какие-то надписи, но разобрать, что там написано из-за мигания было невозможно. И все значки были непонятные, только один был похож на какую-то перекрученную шестеренку. Я уперся взглядом в этот значок, пытаясь разобрать, что под ним написано. Коротенькое слово, настройки, что ли. И тут значок развернулся во весь рабочий стол. Появилась мигающая надпись крупными буквами. Установка нейросети произведена некорректно на устаревшем и не предназначенном для этого оборудовании. Продолжить развертывание нейросети? Да нет, уперся взглядом в «да». Надпись пропала, хотя мигание не прекратилось. Появилась другая надпись. Развертывание нейросети продлится от 35 до 40 стандартных суток. Скрыть наличие нейросети? Да нет, нажал на «да», уже понял, как это делается. В самом деле, нафига мне цветомузыка в мозгах, так и в самом деле крышей двинуться не должна. Интерфейс со своим миганием вдруг пропал и я, наконец, окончательно вырубился, теперь уже без всяких странных снов. Наконец очнулся и открыл глаза. Надо мной склонился пол. Вид у него был несколько ошарашенный. Я сел. Пол отскочил от медкапсулы. Теперь он выглядел скорее испуганно, даже губы подрагивали. Рыжий, что это с тобою? Привидение что ли увидел? Нет, все в порядке. Вернее, не в порядке. Он, наконец, успокоился. Нейросети нет. Не понял, я своими руками вставлял контейнер с сетью в приемник. Потом включил автоматическую установку сети. Но диагност показывает, что сети нет. Она не установлена. И что теперь? Иди мойся. А я пока покопаюсь в настройках капсулы. Я пошел в душ. Пока мылся, думал. Хотя, думать надо почаще и не только в душевой. Каюсь, не всегда получается. Так, ладно, что получается. Тот сон был совсем не сон. Нейросеть мне все-таки установлена и сейчас развертывается. Правда, установлена почему-то некорректно. Вряд ли Пол сделал это специально. Он же сказал, что поставил автоматическую установку. Хотя, мог бы и ручками поработать или, хотя бы, проконтролировать. Но хрен знает, какие у них тут порядки. Так что претензий предъявлять к нему смысла нет. Но вот то, что его аппаратура нейросети не видит, это интересно. Видно, тогда сеть у меня спрашивала, скрыть ли наличие сети от окружающих. От меня-то чего скрывать, я и так знаю, что она у меня в башке. Значит, местная аппаратура ее не видит, это хорошо. Нужно будет потроллить рыжего. Может, еще чего выцыганить удастся. Мне сейчас все в масть. Я вышел из душевой, оделся и сел к столу. Пол так и копался в недрах медкапсулы. «Эй, Пол, хватит возиться с техникой, иди, присядь». Рыжий подошел и сел к столу. Выглядел он очень уж удивленным и каким-то пришибленным, что ли, и глаза прятал. А что это значит? Значит, готовил какую-то пакость и что-то пошло не так, то ли пакость не удалась, то ли удалась, но не до конца. Но вряд ли он сейчас разоткровенничается и выложит все как на духу. Да и ладно, главное, я жив, здоров и даже в прибытке. Нейросеть-то уже у меня в голове, а он об этом не знает. Из этого и будем исходить. И что теперь будем делать? Ты обещал установить нейросети, капитан дал добро, а где нейросеть. Это как понимать, решил зажать продвинутую сетку, а мне потом какой-нибудь ширпотреб впарить? Нет, ну что ты такое говоришь, у меня даже в мыслях такого не было, да и как я могу что-то зажать, как ты говоришь, за всем Искин медсектора следит, ну и что он там наследил, где сеть, не знаю, Искин не знает, по всем показателям сеть должна была быть установлена, но она не установлена, диагност ошибиться не может, и где она, не знаю, ладно, хватит мне тут на ромашке гадать, знаю, не знаю. Мне капитан обещал установку нейросети, под потокол, между прочим, и я договор наш с капитаном еще не закрыл, как знал, так вот, договор я закрою только после передачи меня на руки сотрудникам иммиграционной службы, по прилету на вашу базу, а вот этот кофр с нейросетями и базами я прихвачу, и устанавливать себе нейросеть буду у специалистов, а не у тебя, а то в этот раз ты нейросеть потерял, а в следующий у меня в башке скальпель или еще какую железяку забудешь. Какой еще скальпель? А я знаю, это ты доктор, а не я. Да всю операцию медкапсула проводила в автоматическом режиме. А кто руководил процессом? Кто на кнопки нажимал? Так что нечего все на технику валить. Подожди, как это ты кофр забираешь? Да там же три нейросети и куча баз. Это мне компенсация за моральный и физический ущерб. Ты ведь у меня в голове копался? Копался. Вред мне причинил? Причинил. Если бы сеть установил, то тогда понятно. А просто так в ней копаться, для развлечения, мы не договаривались. Это ты что, надо мной какие-то изуверские опыты проводил, что ли? Капитан, интересно, знает, что за ерунду ты болтаешь? Я и в самом деле устанавливал нейросеть, все по инструкции. Посиди, я капитану доложу. Он на некоторое время замер, лицо его то краснело, то бледнело, а глаза вообще чуть на стол не выпали. Да, здорово же ему досталось. Хорошо, кофр забирай, но пилотскую нейросеть верни. Она военного образца и установить ты ее не сможешь, если, конечно, в армию не собираешься. И продать не сможешь, это противозаконно. Ага, самую хорошую сетку решил зажилить. Нейросеть-то 8-го поколения, дорогая небось. Давай другую, равнозначную. Нет у нас сетей 8-го поколения. Можем предложить 7-го, техника или пилота, но гражданского. Хорошо, давай пилота, 7-го. И планшет, алтше-коммуникатор, такой, как у тебя на руке. Должен же я как-то бытовой техникой управлять, нейросети-то у меня нет. Сам же говорил, что техникой можно управлять и без сети, с помощью этих приспособлений. И денег мне немного подкинь, на первое время хотя бы. Пока я лишние сетки и базы не продам. Сколько, а черт его знает. Вот какой у тебя месячный заработок. 25 тысяч, если без надбавок, вот десятку и пришли, не буду уж тебя грабить, хотя и следовало бы, капитан ведь, наверняка, тебя расплачиваться заставит, за все твои косяки, давай, тащи, сети деньги, и отведи ты меня, наконец, в столовку что ли, а то я с голоду вот-вот помру, Пол поднялся и вышел, а я так и остался сидеть за столом, ну что ж, программа минимум выполнена, я таки неплохо прибарахлился, правда? При этом настроил против себя капитана и медика, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя, капитану, думаю, особо я и не насолил. Все барахло, что мне досталось, он благополучно спишет. Никогда не поверю, что таких способов нет. Договор я с ним все равно закрою. Деваться мне просто некуда, и он это прекрасно понимает. Потом только посмеется, вспоминая этот случай. А вот с Рыжим да, не очень хорошо получилось. Теперь с ним надо быть поосторожней, этот не простит. Мало того, что я его на деньги развел, так ему еще не слабо от капитана прилетит. Наверняка капитан за все те неприятности, что я доставил, его отдуваться заставит. Ну, да, кто-то ведь за все это безобразие ответить должен. Армия, она везде армия. И наказанием в половину оклада Рыжий не отделается. Так что в медкапсулу мне теперь ложиться категорически не рекомендуется. Эта хитрая рыжая морда наверняка какую-нибудь гадость устроит. Ну так я и не собираюсь. Чувствую я себя просто замечательно и, надеюсь, за те 3 месяца, что мы будем лететь до их базы, со мной ничего не случится. А вот там уже можно будет обратиться к хорошим докторам и пройти нормальное обследование. Все-таки хоть мы внешне и похожи, но вдруг есть какие-то отличия, загнуться раньше времени не хочется, да и прояснить все с продолжительностью жизни необходимо. Мне это светит или нет, может укольчик какой поставить потребуется или, вообще, под нож хирургически лечь, я, в общем-то, не против. Тем более, деньги у меня будут. Три нейросети можно загнать и часть баз знаний, а это, по словам Пола, бешеные деньги. Так что, надеюсь, и я смогу 200 с лишним лет прожить. Пришел Рыжий, поменял нейросеть в кофре. Потом достал коммуникатор из кармана и небольшой планшет и положил передо мной. Рядом положил банковский чип, похожий на нашу симку, с деньгами, по-видимому. Об этих чипах он мне раньше рассказывал, и все это молча. Ну, ладно, потерпим. Затем он отвел меня в мою каюту. Она была недалеко от медотсека. Так себе каютка, больше на кладовку похожа, так и оказалось. Но он сам переоборудовал ее в каюту, специально для себя, чтобы было где отдохнуть и не тащиться в свою каюту в жилый отсек. Показал мне, как пользоваться коммуникатором и ушел, предупредив, что у меня гостевой доступ и мне можно находиться или в каюте, или в столовой. Вот так, в крайнем случае, вызывать его по коммуникатору. Да и черт с тобой, а теперь бегом в столовку. Столовая меня разочаровала. Понимаю, что корабль военный, а у военных всегда минимализм рулит, но не до такой же степени. Помещение метров 34 столика, голые стены, и вообще, все голое, только столики и какой-то-то ящик в углу, здоровенный, под потолок, рядом ящик поменьше, и все. А где пищу брать? Хорошо, что за одним из столиков сидел какой-то парень в коричневом комбезе. Я сразу рванул к нему и попросил его о помощи. Посмеиваясь, он помог мне с обедом. Ничего сложного. Оказывается, тот здоровенный шкаф в углу – это пищевой синтезатор. Заказываешь какое-то блюдо на табло и получаешь его через несколько минут в окошке. И блюд довольно много. Как сказал мой новый знакомый, Рин, корабельный техник, синтезатор у них на корабле довольно продвинутый, так как корабль у них разведывательный рейдер, на простых патрульных кораблях и синтезаторы попроще. И столовая оказалась не такой уж простенькой, диваны были скрыты в стенах, а одна стена была вообще не стеной, а экраном огромного визора. А столовая, не просто столовая, а что-то вроде кают-компании, где по вечерам собираются свободные члены экипажа. А сейчас все спят, да и он сюда заскочил перекусить после дежурства, на минутку, перед сном. Любит человек на ночь покушать, бывает, хотя ночь и день здесь у всех в разное время. Нет, так-то время на корабле соответствует времени столичной планеты, но в связи с постоянными дежурствами, каждый выбирает для себя время, удобное для жизни и службы. Правда, капитан, самка собаки, плевать хотел на это и заставляет экипаж жить по времени, удобному именно ему, и с удобством экипажа совершенно не считается. Правда, рассказывал мне об этом Рин без злобы, с юмором. Видно, что к своему капитану он относится с уважением, хоть и позволяет себе некоторые вольности в выражениях, как и к своему непосредственному начальнику, корабельному инженеру. Хоть тот и заставил его всю смену провозиться с каким-то блоком у третьего резервного реактора. Половину из того, что говорил Рин, я не понимал, но усиленно поддакивал, охал-яхал и преданно заглядывал ему в глаза, восхищаясь его умом и сноровкой. Через 20 минут разговора он стал считать меня очень неплохим парнем и согласился просветить меня по некоторым вопросам жизни в содружестве. Но не сейчас, сейчас ему пора спать. А вот после отдыха, перед очередным дежурством, у него будет свободное время и мы сможем поболтать. После этого он убежал, а я остался в столовой. Сидел за столом и пил сок. Обед был довольно обильным и сытным, хоть и состоял из незнакомых блюд. Но раз эти блюда есть в меню, значит, люди их едят. Да, собственно, было довольно вкусно. Хотел выдвинуть диван из стены, но не смог. Визор включить тоже не смог. Вот ведь Пол, скотина, коммуникатор выдал, а как им пользоваться толком не объяснил. Ничего, мой новый знакомый, при следующей встрече, думаю, мне все объяснит. Спал уже в своем новом жилище. Не сказать, что со всеми удобствами. Койку из стены выдвинуть сумел, это Пол объяснил, но спать пришлось на голых нарах. Ни одеяла, ни подушки, ни постельного белья не было, даже матраса не было, хотя нары были и не особенно жесткими, но все равно неприятно. Наверняка где-то эти постельные принадлежности лежат, но вот где, опросить помощи у Рыжего не хотелось. Ну его, вот если до завтра не разберусь, тогда и свяжусь с ним. Весь следующий день провалялся на койке, хоть и неудобно, но деваться-то все равно некуда. Сходил, конечно же, в столовую. В обед встретил там пару человек, кто, не определил. В нашивках и нашлепках не разбираюсь, и по цвету комбеза тоже ничего не понятно. Хотел к ним подойти, но они так на меня зыркнули, что сразу передумал. Да, народ здесь не очень приветливый. С Рином мне, видно, повезло. Весь вечер просидел в столовой, но Рина все-таки дождался, а потом он часа три дул мне в уши. Я, конечно, понимал, что большая часть из того, что он мне рассказывает, обыкновенная трепотня от скуки, но мне все годилось. Во всяком случае, пользоваться коммуникатором он меня научил. Теперь со всей бытовой техникой и у себя в каюте и в столовой я на «ты». Я даже теперь могу выходить в корабельную сеть. Правда, опять же с гостевым допуском. То есть ни техническая документация, ни навигационная информация мне недоступны, но различные познавательные и развлекательные программы я просмотреть могу. А это очень немало. Да и сам техник мне очень много рассказал. Нет, не за один вечер, конечно. Мы с ним встречались каждый день, по вечерам, часа на 2-3. Он спасался от скуки, а мне это было жизненно необходимо. Очень много интересного он мне рассказал, очень. Так, например, от него я узнал, что сполотские нейросети никому не устанавливают. Кроме сполотов, конечно. И не потому, что они такие редкие и дорогие, а потому, что человеческий мозг такую сеть просто не выдерживает. То есть мрут люди. В лучшем случае, в овощ превращаются. Нет, поговаривают, что кому-то такая сеть и подошла, но вот самих счастливчиков никто не видел. Вроде слышали о таких, кто-то даже видел их родственников и друзей, но самих, нет, не приходилось. Это что же получается, меня рыжий с капитаном грохнуть собирались? Да, дела. Хотя, с другой стороны, а почему бы и нет? Горло перерезать ведь мне никто не собирался. Мне предложили несколько нейросетей, я выбрал, выбрал и выбрал. Ну а то, что окочурился после установки сети, так к ним какие претензии? Тем более к капитану, он вообще тут ни с какого бока. Он пошел навстречу дикарю, решил сгладить возникшие недоразумения, сделал все, чтобы ему потрафить. Ну, а то, что этот идиот выбрал неподходящую для него сеть, так его же предупреждали и уговаривали выбрать другую. Ему даже предлагали современную пилотскую, несмотря на то, что этот чумазый дикарь после этого автоматически попадал в доблестный королевский флот. Даже на это пошли, а он выбрал черт те что. Ну, что поделаешь, дикарь и есть дикарь. Вот только зачем, мы ведь, вроде, все вопросы решили, все, да не все. Ведь мне нужно было установить дорогущую нейросеть, отдать мне кучу не менее дорогих баз знаний. Да и мало ли что мне в башку придет по прилету на базу, мало ли где я языком болтать буду и о чем. А так, нет человека и нет проблемы. Тем более, что сполотская нейросеть для капитана вообще никакой ценности не имеет. По прилету ее у него все равно бы отобрали ни гроша не заплатив. Такие у них тут порядки. Договор у них какой-то со сполотами на эту тему. Да, не повезло капитану. Я жив остался, да еще и растряс его мошну. Вот уж он злится. Не думаю, правда, что так уж много он потерял. Для него это все мелочь. Это для меня просто жизненная необходимость. Эти сети и базы. А для него тьфу, и говорить-то ни о чем. Но сам факт того, что какой-то дикарь поступил вопреки его желаниям, его, аристократа в 12-м поколении, это, наверное, бесит его неимоверно. Время, конечно, ушло и просто так грохнуть меня теперь трудно, слишком многие обо мне знают, но надо быть поосторожней. Во всяком случае, в медкапсулу ложиться мне теперь и в самом деле противопоказано. Уж рыжий-то мне точно ничего не забудет, а капитан его за это только похвалит. Еще Атрина узнала о миграционной политике Содружества. В основном королевство, конечно, о Содружестве, тем более о его миграционной политике, он знал не так уж и много. Но одно я понял, получить гражданство в королевстве очень трудно, практически невозможно. Королевство Стар, оказывается, было очень продвинутым государством. Вообще, королевство было очень молодым государством. Образовалось оно всего лет 300 назад. Раньше оно было одной из провинций Республики Сирен. Но во время одной обычной предвыборной заметни генерал-губернатор одной из республиканских провинций объявил о своей независимости. Не своей лично, а провинции, который правил. Республиканские власти тут же прекратили раздраи и бросились усмирять мятежную провинцию. Зачем уж он это сделал, какая муха его укусила? Может и в самом деле власти захотелось, хотя ее у него было хоть отбавляй, а может просто хотел встряхнуть столичных политиков, которые уже несколько лет договориться не могли, но получилось, как получилось. Провинция была довольно большая, включала в себя аж 5 заселенных кислородных планет и флот имела неплохой, который к своему и республиканцев удивлению, смог даже попервости накостылять республиканским карательным силам. Нет, потом бы их все равно раздавили, слишком уж несоразмеримы были силы, но тут вмешалась третья сила. Провинция граничила с империей Спалатов, и тем очень не понравилась войнушка у своих границ, и они ввели в провинцию свой флот, и все военные действия тут же прекратились. Спалаты признали независимость нового государства, а за ними и все остальное содружество. Республика тоже, скрипя зубами. Правда, перед этим республиканцы успели отгрызть от провинции три системы с обжитыми планетами, но две планеты остались. Так и образовалось маленькое и независимое королевство. Королем стал, естественно, бывший губернатор по имени Стар, и королевство свое он назвал тоже Стар. Ну а что заморачиваться-то? И стало это королевство вроде как протекторатом Спалатов. В королевстве вообще бы с удовольствием вошли в состав империи Спалатов, но только это было невозможно. Королевство-то человеческое, а Спалаты людей не особенно привечают. Нет, не то чтобы Спалаты проявляли к людям какое-то пренебрежение или нелюбовь, такого нет, но вот жить предпочитают отдельно, типа, у вас своя жизнь, у нас своя, и мы друг к другу не лезем. Спалаты на свою территорию вообще никого не пускают, ни людей, ни даже аграфов, вообще никого. Вот и с королевством они связываться не стали, помогали ему, защищали, но близко к себе не подпускали. Можно было бы подумать о любви к справедливости Спалатов, об их человеколюбии, но все оказалось проще. На одной из планет королевства, именно на самой планете, а не в системе, добывалась какая-то особенная руда, которая была нужна Спалатам. В чем уж ее особенность, никто не знал, кроме Спалатов, естественно, и выяснить это никак не удавалось. А Спалаты покупали руду целиком, и что уж они с ней потом делали, никто не знал. Покупали, конечно, не за деньги. Расплачивались они устаревшими технологиями. Ну, это для Спалатов устаревшими, а для людей самыми наисовременнейшими. Поэтому королевство считалось одним из самых передовых в техническом плане государств Содружества, не считая центральных миров, конечно, и самым безопасным государством, так как его безопасность гарантировалась Спалатами. Вот поэтому и гражданство королевства так высоко котировалось. А я как раз гражданином королевства и собираюсь стать. Круто. Это как на земле получить гражданство Монако или Лихтенштейна. С одной стороны очень хорошо, а вот с другой. Своим я там не стану никогда, как бы ни пыжился. И это несмотря на то, что процентов 80 местных имеют и ниже всяких пределов, и максимум чего могут достичь. Это техник 3 и краткая категория наземных технологических систем. Это что-то вроде нашего слесаря-сантехника 2-го разряда, которому доверяют только ключи специалисту подавать, да и то не всегда. Но они свои, местные, а я чужак, да еще и дикарь. Аринка мне относится вполне неплохо, потому что он как раз не местный, его родители эмигрировали в королевство из империи Аратон. Они у него техники самой высокой категории, смогли бы и инженерами стать, но с деньгами была напряженка, а теперь и не хотят, и так все устраивает. А вот Крину относится не очень хорошо, хоть он и родился уже в королевстве, он потому и во флот пошел, хотя и здесь ему не сладко. Друзей, во всяком случае, у него здесь нет, а вот мне будет совсем тяжко, несмотря на мой высокий и инженером я, конечно, стать смогу, в этом государство заинтересовано, но вот то, что жить и работать мне придется в самой последней дыре и за смешные деньги, это факт. Есть такие места, куда местных и плетьми не загонишь, а вот таким, как я, деваться некуда. Теперь понятно отношение ко мне капитана, Пола и остального экипажа. Меня как бы нет, меня просто терпит. Грохнуть меня нельзя. Нахождение разумного на корабле зафиксировано и скином, и довести до места меня надо в целости и сохранности. Но вот общаться со мной они считают ниже своего достоинства. Козлы, да и хрен бы с ним. Моя задача остается прежней, получить хорошую специальность. Тем более, со слов Рина, для таких как я, да и для него тоже, есть неплохой выход, фронтир. Нет, можно и в других государствах попробовать устроиться, но там не намного лучше. Есть страны, где гражданство получить совсем не трудно. Те, что поддерживают экспансию во фронтир, встречаются во фронтире планеты, не совсем пригодные для жизни людей. Или флора и фауна очень уж агрессивные, или с силой тяжести и с атмосферой что-то не то, вот там разумная жизнь и не появилась. Вот эти планеты некоторые страны и пытаются колонизировать, но своих граждан туда выпихнуть не удается, если только преступников, по решению суда, ну или таких вот новоявленных граждан из неофитов. дают гражданство с подписанием контракта на проживание на такой планете в течение 50, а то и 100 лет, и желающих хоть отбавляй. Ну, а что, если на твоей планете продолжительность жизни не превышит 70-80 лет, а тут тебе предлагают 200, кто откажется? Правда, никто не говорит, что на такой планете человек протянет в лучшем случае лет 40, а большинство в первый год-два погибают. Но стимул есть. У некоторых даже получается досрочно закрывать контракт и вырваться из этого ада в нормальные миры. Правда, таких единицы, но они есть. Мне это, конечно, не грозит. Я со своим достаточно высоким и могу в любой стране устроиться довольно неплохо. Не так, как местные, но все равно. А лучше всего, конечно, поселиться во фронтире на какой-нибудь космической станции. Есть люди, которые поколениями живут на станциях и ничего. На планеты только в отпуск летают, да и то не каждый год. Тем более есть станции, на которых проживает по миллиону, а иногда и больше, жителей. Я даже обалдел. Ну ничего себе. Огромный город посреди космоса в железной коробке. Честно говоря, меня такая жизнь не очень вдохновила. Жить без солнца, без свежего ветра, без весенней грозы, наконец, как-то не очень. А вот Рин к этому относится совершенно спокойно. Его только напрягает, что на таких станциях частенько к законам Содружества относятся довольно вольно. Особенно, если они находятся глубоко во фронтире или вообще на краю разведанных территорий. Там вообще сплошная вольница. Вот это Рина напрягает, а то, что за всю жизнь луча солнца не увидит, как раз нет. Он даже удивился. Какое такое солнце, какой ветер, о чем я вообще говорю? Не знаю, может, я чего и не понимаю. Ладно, с этим тоже потом разберусь. Во всяком случае, альтернатива, как говорится, есть. Если мне что в королевстве не понравится, рвану во фронтир. А может, и зря меня Рин накручивает. Может, все с Арасим не так, хотя, думаю, так и есть. Чужаков нигде не любит. Разве у нас на земле не так? Сколько у нас разговоров о понаехавших и какое к ним отношение? Кстати, поговорил с Рином и о земле. Насчет координат земли посоветовал просто забыть. Капитан мне их никогда не даст, не положено. На базе эти координаты засекретят и благополучно о них забудут. Хотя можно и не секретить, потому как никому в Содружестве земля не нужна. Лететь туда очень уж далеко, да еще и по дикому космосу. И ничего интересного там нет. Люди, а что люди, людей и так везде навалом. Вон во фронтире полно заселенных планет, от которых все государства Содружества просто отбрыкиваются. Ведь такую планету включить в состав государства не так-то просто. Вернее, включить как раз просто, все население такой планеты будет только за. Вот только что потом с ним делать, с этим населением, они ведь станут полноправными гражданами, и их придется кормить, поить, одевать, лечить, наконец. Своих бездельников девать некуда, а тут еще население целой планеты. Вон в королевстве всего две населенные планеты, а если к ним еще одну добавить, экономике королевства тут же хана, да и самому королевству тоже. Так что если я надеюсь, что кто-то отправит к земле экспедицию, то зря. Если только сам когда-нибудь, когда разбогатею, снаряжу экспедицию, выкуплю у флота королевства координаты земли и сам туда отправлюсь. Только когда это будет и нужно ли мне это? А черт его знает, нужно или нет, пока не знаю.